Рассказ заколдованного юноши. «О, господин мой, — сказал юноша, — знай, что мой отец был царем этого города, и звали его Махмуд, владыка Черных островов. Он жил на этих четырех горах и царствовал 70 лет. А потом мой отец скончался, и я стал султаном после него. И я взял в жены дочь моего дяди. И она полюбила меня великой любовью, так что, когда я отлучался от нее, она не ела и не пила, пока не увидит меня подле себя. Она прожила со мной 5 лет, и однажды, в какой-то день, она пошла в баню, и тогда я велел повару поскорее приготовить нам что-нибудь поесть на ужин. А потом я вошел в этот покой и лег там, где мы спали, приказав двум девушкам сесть около меня, одной в головах, другой в ногах. Я расстроился из-за отсутствия жены, и сон не брал меня, хотя глаза у меня были закрыты, душа моя бодрствовала. И я услышал, как девушка, сидевшая в головах, сказала той, что была в ногах: «О, Масуда, бедный наш господин! Бедная его молодость! Горе ему с нашей госпожой, этой проклятой шлюхой!» «Да, — отвечала другая, — прокляни Аллах, обманщиц и развратниц! Такой молодой, как наш господин, не годится для этой шлюхи, что каждую ночь ночует вне дома!» А та, что была в головах, сказала: «Наш господин глупец, он опоен и не спрашивает о ней!» Но другая девушка воскликнула: «Горе тебе! Разве же наш господин знает, или она оставляет его с его согласия? Нет, она делает что-то с кубком питья, который он выпивает каждый вечер перед сном, и кладет туда бандж, и он засыпает и не ведает, что происходит, и не знает, куда она уходит и отправляется. А она, напоив его питьем, надевает свои одежды, умощается и уходит от него и пропадает до зари, а потом приходит и курит что-то под носом у нашего господина, и он пробуждается от сна. И когда я услышал слова девушек, у меня потемнело в глазах, и я едва верил, что пришла ночь. И моя жена вернулась из бани, и мы разложили скатерть, и поели, и посидели, как обычно, некоторое время за беседой. А потом она потребовала питье, которое я пил перед сном, и протянула мне кубок. И я прикинулся, будто пью его, как всегда, но вылил питье за пазуху и в ту же минуту лег и стал храпеть, как будто я сплю. И вдруг моя жена говорит: «Спи всю ночь, не вставай совсем. Клянусь Аллахом, ты мне противен, и мне ненавистен твой вид, и душе моей наскучило общение с тобой, и я не знаю, когда Аллах заберет твою душу». Она поднялась и надела свои лучшие одежды, и надушилась курениями, и, взяв мой меч, опоясалась им, открыла ворота дворца и вышла. И я поднялся и последовал за нею. Она вышла из дворца и прошла по рынкам города и достигла городских ворот. И тогда она произнесла слова, которых я не помнил, и замки попадали, и ворота распахнулись. И моя жена вошла, и я последовал за ней. Она этого не замечала. И, дойдя до свалок, она подошла к плетню, за которым была хижина, построенная из кирпича, а в хижине была дверь. И моя жена вошла туда, а я влез на крышу хижины и посмотрел сверху, и вдруг вижу, дочь моего дяди подошла к черному рабу, у которого одна губа была как одеяло, другая как башмак, и губы его подбирали песок на камнях. И он был болен проказой и лежал на обрезках тростника, одетый в дырявые лохмотья и рваные тряпки. И моя жена поцеловала перед ним землю, и раб поднял голову и сказал: «Горе тебе! Чего ты до сих пор сидела? У нас были наши родные, черные, и пили вино, и каждый ушел со своей женщиной, а я не согласился пить из-за тебя».